Даже Вова стал писателем. После того, как меня обругали Ильичев и газеты, я попал в опалу, но она была еще очень мягкой, бархатной по сравнению с тем, что ожидало меня впереди. Ну, закрыли киносценарий. Ну, не допустили к постановке пьесу. В издательстве «Советский писатель» у меня готовился сборник, в состав которого входили повести «Мы здесь живем» и несколько рассказов. Хлопоты мои по спасению сборника были разнообразными, но результатом их стала пустая трата времени и нервов. Директором издательства был тогда Николай Васильевич Лисючевский, тупой, ничего не смысливший в литературе бюрократ и доносчик. В 30-е годы он был тайным экспертом НКВД, то есть оценивал литературные достоинства текстов арестованных писателей, среди которых были такие известные, как Николай Заболоцкий, Павел Васильев, Борис Корнилов. Говорили, что его рецензия на стихи Бориса Корнилова заканчивалась соображением, заимствованным из обвинительной речи Вышинского, что таких писателей надо расстреливать, как бешеных собак. Впрочем, эту фразу приписывали и критику Владимиру Ермилову. Лисючевский, когда я с трудом добился у него приема, мне сказал, что рассказы мои идейно порочны, партии осуждены, потому опубликованы быть не могут. В конце концов, у меня вышла маленькая книжка, состоявшая из одной повести «Мы здесь живем». Она оказалась гораздо тоньше, чем я ожидал, и стоила 14 копеек. Книжку я охотно раздаривал всем, кому не лень. Разослал близким родственникам. Родители были за меня очень рады. Сестра отца, тетя Аня, сказала, что в моих способностях она никогда не сомневалась, а другая тетя Галя, которая в меня долго не верила, попеняла сыну Юре, работавшему слесарем. «Ты видишь? Даже Вова стал писателем. А куда ты смотришь?» Неравнобедренный треугольник. История наших отношений Камилы Икрамова, Ирины и меня достойна не торопливого рассказа в мемуарах, а полноценного романа с напряженным сюжетом. Замысел такого романа я, кстати, долго держал в уме и даже написал несколько страниц, но дальше так и не продвинулся. Когда я узнал, что Ира и Камил собираются жениться, это известие оказалось для меня не очень ожиданным. До того я знал, что Ира относится к Камилу критически и даже иронически. Я потратил много сил, чтобы убедить ее, что он гораздо лучше, чем она думает, и в этой пропаганде достиг гораздо большего, чем ожидал. Собственным успехом я был шокирован. При нашей разнице в 6 лет я себя считал для нее слишком старым, но Камил был на 5 лет старше меня. Позже я встречал вполне благополучные пары с разницей в возрасте 20-30, а то и 40 лет. Тогда же 11-летний разрыв казался мне чрезмерным, и я Ире об этом сказал. И даже в качестве компромиссного варианта предложил ей себя, довольно неуклюже объяснился в любви. Она мне ответила, что меня тоже любит, но, естественно, только как друга. А не только как друга, любит Камила. В 1960 году они поженились, и я был их свидетелем в ЗАГСе. Я смирился с решением Иры, и мы продолжили нашу дружбу втроем. Этому способствовала географическая близость. Я жил на Новопереведеновской улице, а Камил переехал с Большой Ордынки в Гавриков переулок у метро Красносельская. И туда к нему переехала молодая жена. От меня до них было 5 минут ходьбы через железнодорожный мост. Дружили так, теснее не бывает. Как только выдавалось свободное время, я бежал к ним. Читал им обоим все новое, что написал. Выслушивал восторги Икрамова и Ирина. Ничего. Просиживал у них по много часов с раннего вечера до поздней ночи, а то и до раннего утра. Я дружил с ними обоими и с каждым поврось. Мы с Икрамовым вместе бывали так часто, что это некоторых людей наводило на определенные мысли. Однажды мои родители приехали в Москву, и я их познакомил с Камилом. Он стал моей маме воодушевленно рассказывать, какой я замечательный писатель, а мама в этом все еще сомневалась. Потом сказала жене Григория Левина Инне Миронер. Я не знаю, за что этот Камил так его хвалит. Мне кажется, это не совсем нормально. На что Инна отреагировала: «Да? Вам тоже кажется?» Мама передала мне этот разговор и спросила в ужасе: «Ты понимаешь, что она подумала?» Вдвоем с Ирой я тоже появлялся нередко, и это в других людях вызывало подозрения примерно того же рода. Моя влюбленность в Иру не была тайной ни для нее, ни для Камила. Я смотрел на нее такими глазами, какими смотрят только влюбленные. Я писал любовные стихи, которые формально ей не посвящал и не называл ее, но и она, и он знали, что это о ней. Если наши отношения изложить в романной форме, то получилась бы любовно-психологическая драма с элементами трагедии. Мы с Камилом, правда, были большими друзьями, и как бы наши отношения ни повернулись, я всегда помнил, или почти всегда, что общение с ним для меня значило очень много. Надеюсь, и для него общение со мной было не бесполезным. Но дружба двух мужчин или двух женщин между собой, я не имею в виду отношения сексуальные, чем теснее, тем подвергается большему испытанию. Часто бескорыстная расположенность одной половины к другой через какое-то время омрачается почти неизбежно возникающим духом соперничества, завистью к успеху и, конечно, ревностью. Камил знал, что я влюблен в Иру, и понимал, кому посвящал я свои любовные опусы. Это его никак не настораживало, а только тешило его честолюбие. Мое самолюбие при этом он не очень щадил и хвастался иногда в смешной форме: «Ах, Володька, как она меня любит!» Или: «Вы были бы лучшей парой, я знаю. Но что делать, Володька? Она любит меня». И еще так: «Мне перед ней неудобно, но у меня к ней такого же чувства нет». Вообще он был человек добрый и в целом относился к Ирине хорошо, но время от времени ни с того ни с сего хамил ей при мне, и это тоже был вид хвастовства. Этим он как бы говорил: «Она меня так любит, что будет покорно терпеть от меня любые обидные слова». Бывало, мы обсуждали с ним в ее присутствии какую-то литературную тему, и она присоединялась к разговору. Был случай, когда в подобной ситуации Камил резко ее оборвал: «А ты помолчи, наш разговор идет на слишком для тебя высоком уровне», — высказался грубо и несправедливо. Ира была умным человеком с тонким вкусом и вполне соответствовала любому уровню. Я не знаю, сознательно он так поступал или нет, но фактически он испытывал Ирину верность и мою стойкость, оставляя ее надолго со мной. Когда они были вместе, я почти все вечера проводил с ними. Когда он уезжал в командировку, а уезжал он все чаще, я каждый вечер бывал у нее или вместе с ней где-то еще. Мы, нисколько не скрываясь ни от кого, включая Камила, вдвоем ходили по гостям и в рестораны, ездили за город, на пляж. И в таком времяпрепровождении уже был намек на то, что между нами возможно что-то еще. Я специально никак ее не обольщал, но замечал, что и она проникается ко мне чувством, которого раньше не было. Она интересовалась моими отношениями с другими женщинами. И, как я заметил, проявляет к моим рассказам неравнодушное любопытство и даже как будто ревнует. Возжелать жену ближнего. Есть распространенная точка зрения, согласно которой спать с чужой женой можно, а в некоторых случаях чуть ли не похвально, но с женой друга ни в коем случае нельзя. Блюстители такой морали ссылаются при этом на библейскую заповедь: «Не возжелай жены ближнего своего». На самом деле эта мораль сомнительная. Если уж судить себя строго по Библии, то ближний любой человек, а жена ближнего любая замужняя женщина. Ведь если допустить, что с женой друга спать нельзя, а с другими можно, значит, и воровство может быть допустимо с теми же ограничениями. Я вовсе не считал свое поведение моральным, но оправдывал себя тем, что с женой друга у меня не интрижка, а большая любовь, за которую я готов ответить и ответил потом всей своей жизнью. Кроме того, и дружба наша с Икрамовым к тому времени дала сильную трещину. Я дождался того, что меня стали печатать и хвалить печатно и устно. Некоторые лестные для меня высказывания я, естественно, доносил до Камила. Надеюсь, что и он порадуется за меня, но он не радовался, а ревновал, особенно к Твардовскому. Наши отношения стало осложнять и то обстоятельство, что он, еще недавно считавший себя вообще не писателем, вдруг от этой своей самооценки отказался и взялся писать свою первую книгу «Караваны уходят, пути остаются». Тут же перестал быть самокритичным и потерял интерес ко мне. Написав очередной текст, я с ним, если он казался мне удачным, бежал к Камилу, разворачивал перед ним свои листки, надеялся, как прежде, услышать ласкающие слух слова, но он, не проявляя к принесенному ни малейшего интереса, останавливал меня и начинал с выражением читать свое. И ждал от меня примерно таких же похвал, которыми награждал меня. Я не мог его так хвалить, потому что я вообще не такой восторженный человек. Но можно сказать прямо, что и поводов для восторга, в общем-то, не было. Книга про караваны оказалась неталантливой, неинтересной, похожей на множество ей подобных об установлении советской власти в Средней Азии.